Карина слегка коснулась Флоренс. «Мы приехали, просыпайся». Джейд остановил лошадей. Михаил еще спал. Весь день он вел себя как ангел. Карина умудрилась несколько раз его покормить, и Джейд, видимо, ничего не заметил. Малыша, казалось, совершенно не беспокоили ни жара, ни пыль. Он сосал молоко, мирно спал, а иногда даже с интересом смотрел на проносящийся перед ним загадочный мир. Первый раз Михаил захныкал, только когда его достали из колыбельки, чтобы отнести в дом. Карина приняла его из рук Флоренс и стала укачивать. «Не надо было давать ему целый день спать», — сказала Флоренс. «Теперь всю ночь не даст вам покоя». «Да, но теперь уже поздно об этом говорить», — ответила Карина. И, спохватившись, испуганно посмотрела на Джейда. Женщины совершенно забыли о его присутствии и чуть было не проговорились. Но он в этот момент также совершенно забыл о них и, не отрываясь, смотрел на дверь своего дома. Кто-то уже услышал шум подъехавшего экипажа. В одном из окон зажегся свет, входная дверь приоткрылась, а затем широко распахнулась, и на крыльце показалась гигантская толстуха. Несмотря на свой огромный вес и солидный возраст, она быстро и легко побежала навстречу Джейрду, и они обнялись. Джейрд оторвал толстуху от земли и принялся окружить. «И Олега, немедленно отпусти меня!» — грозно приказала она. «Я вовсе не хочу, чтобы ты надорвался, таская на руках старуху». «Тетушка Акелла, в тот день, когда я не смогу поднять тебя, можешь считать меня стариком», — со смехом ответил он и поставил толстуху на землю. Великанша притянула его к себе, поцеловала в лоб и тут же оттолкнула, будто стыдясь своей нежности. «Хотела бы я знать, почему ты не написал, что приедешь, и почему не приехал раньше? Мы ждем тебя каждый день с тех пор, как ты вернулся из Бостона, а тебя все нет и нет. Чем это ты так занят, и Олега? Ты же знаешь, сколько у меня дел в городе. Дела, все дела. О том, что мы тебя ждем, совсем забыл. Сестра твоя извелась. Как услышит шум на дороге, бежит тебя встречать. Нехорошо-то как». «А где Маля?» — с улыбкой спросил Джейд, которого ворчание тетушки, казалось, только забавляло. «Как это где? Явился среди ночи и еще спрашивает, где. Спит, конечно. Десятый сон видит. Вот и хорошо. Не станем ее будить, а то завтра не будет мне покоя. Я хочу хорошенько выспаться. Согрей воды, чтобы наполнить 3 ванны, и тоже ложись спать». «3? Это еще зачем?» «Для меня, для моей жены и ее служанки», — ответил Джейд. И, заметив, как тетушка презрительно скривила губы, спросил: «Значит, ты уже все знаешь? И сюда дошли слухи?» «Знаю, все знаю. И Малия знает, из-за этого и бесится. И Нанеки знает. Счастье еще, что она уехала погостить к родственникам, а то сейчас бы устроила твоей жене торжественный прием». При упоминании о Нанеки Джейд даже вздрогнул. Как он мог о ней забыть? Что это с ним творится? И как теперь наладят эти женщины отношения между собой? Но Джейд не успел обдумать сложившееся положение, потому что в этот момент тетушка Акелла увидела младенца. «Послушай, Иолека, кто на руках у твоей вахины?» — спросила она и бросилась к экипажу. Карина и Флоренс испуганно ретировались, быстренько уложили малыша в колыбельку и загородили ее собой. «Тетушка, не шуми, там ребенок!» — попытался остановить ее Джейд. «Кики, ребенок!» — радостно воскликнула тетушка Акелла и, осторожно отодвинув растерявшихся женщин, склонилась над ним. Карина теряла над собой контроль и уже готова была сцепиться с могучей старухой. Но Флоренс вовремя встала между ними.